Глава седьмая. Клары Эберкромби в Плизансе не оказалось. Зал был оккупирован молодежью. В нем весело болтали и спорили пара дюжин человек. Девушки были одеты преимущественно в сатин и бархат пастельных тонов. Вокруг пухлых розовых тел, словно пена, велись кружевные оболочки и манжеты. Юноши щеголяли в элегантных костюмах темно-серого и темно-синего оттенков, а также в рыжевато-коричневых и бежевых мундирах военного стиля. Вдоль стены располагался десяток миниатюрных театральных декораций. Выше, на бумажном транспаранте, были начертаны слова «Пандора в Эллисе». Либретто Перси Стеваника, музыка Колина О'Кейси. Джина гляделась в поисках миссис Клары, обнаружив пристально глядящего на нее Эрла. Он повелительно поднял палец. Джин, используя магнитные подошвы, двинулась к декорации, возле которой плавал в воздухе Эрл. Он указал на мешанину из какао и взбитых сливок, прилепившуюся к краю афиши. Скорее всего, кто-то неаккуратно обошелся со своим коктейлем. «Вытрите», — сказал он суровым тоном. Джин покорно кивнула. «Я только схожу за контейнером и губкой». Когда она вернулась, Эрл уже находился в другом конце комнаты, разговаривая с шарообразной девушкой в блестящем платье из розового бархата. Над каждым ее ухом к волосам были прикреплены розовые бутончики. Она рассеянно играла с маленькой белой собачкой, с показным интересом слушая Эрла. Джин работала насколько возможно медленно, наблюдая за ними краешком глаза. Ее слуха достигали обрывки беседы. Лапвилл просто замечательно поставил этот спектакль, и подозреваю, что Майра не дадут такой же возможности. Если зрелище оправдает ожидания, миссис Клара вложит в фонд спектакля еще 10 000, так она сказала. Помните об этом. Почему бы в водной сцене не пустить хор плыть по небу, словно стаю лун? Со всех сторон до ушей Джин доносились и другие звуки, возгласы возбуждения и таинственные шепотки, наполнявшие Плизанс. Джин наблюдала за Эрлом. Он внимал словам толстой девушки и отвечал ей, стараясь изображать близкие дружеские отношения и веселое настроение. Девушка вежливо кивала и кривила лицо в натянутой улыбке. Джин заметила, что взгляд ее время от времени падал на здоровенного парня, чье тело раздувало его сливового цвета брюки, подобно ветру, дующему в парус. Наконец Эрл заметил, что девушка не слушает его. Он запнулся, а затем принялся еще с большим упорством шутить и подтрунивать. Толстая девушка нахмурилась и, не таясь, уставилась вверх на плывущего над ней юношу в пурпурных штанах. Внезапно пришедшая в голову Джин мысль заставила ее заспешить с выполнением поручения. Без сомнения, Эрл застрял здесь до самого ленча, еще часа на два. А Блейскейл освободила ее от обязанностей до 3. Она вытолкнула себя из зала, сложила инструменты в шкафчик и нырнула в коридор, ведущий к личным помещениям Эрла. У спальни миссис Клары она остановилась и прислушалась. Громкий храп. До комнаты Эрла оставалось 50 футов. Она быстро осмотрелась, преодолела их, открыла дверь и осторожно проскользнула внутрь. Комната была пуста. Джин огляделась. Туалет и раздевалка с одной стороны, залитая солнцем ванная комната с другой. В противоположном конце комнаты находилась высокая серая дверь, ведущая в кабинет. На ней висела табличка, явно написанная совсем недавно. «Частные владения. Опасно. Не входить». Джин остановилась и задумалась. В чем может заключаться опасность? Эрл мог установить хитроумные охранные устройства. Она осмотрела кнопки, управляющие механизмом раздвижной двери. На самой двери была установлена бесхитростная механическая задвижка. Она могла включать сигнализацию, а могла и не включать. Джин прижала пряжку пояса к заслонке, чтобы в случае чего не разомкнуть электрический контур, отодвинула щеколду и осторожно, ногтем, нажала на внешнюю окружность кнопки. Она слышала о кнопках, которые кололи иглами, если нажать на них по центру. Гудение механизмов не последовало. Дверь осталась на месте. Джин раздраженно выругалась сквозь зубы. Ни замочной скважины, ни кнопок цифрового замка. А ведь Блейскейл открыл эту дверь быстро и не испытывая никаких затруднений. Джин попыталась воспроизвести ее движение. Она подошла к косяку и подняла голову, чтобы увидеть поверхность стены в отраженном свете. На глянцевой поверхности было заметно едва видное пятнышко. Она присмотрелась внимательнее. Слабое мерцание говорило о том, что перед ней фотоэлемент. Джин положила палец на датчик и нажала кнопку. Дверь открылась. Несмотря на то, что она была к этому готова, Джин отшатнулась, увидев страшную черную фигуру, наклонившуюся вперед, словно перед прыжком. Она подождала. Через секунду дверь плавно вернулась на место. Джин переместилась в коридор, заняв такое место, откуда можно нырнуть в спальню миссис Клары, если сработает отложенная по времени сигнализация. Эрл мог не удовлетвориться установкой секретного электрического замка. Прошло 5 минут. Мимо проплыла личная горничная миссис Клары, маленькая шарообразная китаянка. Больше никого. Джин снова проникла в комнату Эрла и пересекла ее. Ей снова бросилась в глаза предупреждающая табличка на двери. Она колебалась. «Мне 16 лет. Идет 17-й. Слишком мало, чтобы умирать. Но странное существо в кабинете — это всего лишь предмет мебели». Джин пожала плечами и отогнала предательские мысли. Что только не сделает человек ради денег. Она открыла дверь и скользнула внутрь. Дверь за ней закрылась. Джин торопливо отодвинулась подальше от демонической твари и принялась осматривать святилище Эрла. Она внимательно посмотрела направо, налево, вверх и вниз. «Здесь много такого, на что стоит посмотреть», — пробормотала она. «Надеюсь, Эрлу не придет в голову, что сейчас самое время сбежать от своей жирной подруги и ознакомиться с какими-нибудь новыми газетными вырезками». Джин подала энергию в магниты своей обуви и принялась раздумывать, с чего начать. Комната походила скорее на склад или музейный запасник, чем на кабинет. Здесь царил полный беспорядок, организованный, рассортированный, каталогизированный утонченным умом, но все же беспорядок. До некоторой степени комната была даже красива. Ее пропитывал дух эрудиции ее хозяина. Стены были отделаны темными деревянными панелями. Дальняя стена напоминала расплавленную лаву. Она представляла собой коллекцию древних прозрачных витражей, в которую в данный момент бил яростный свет солнца открытого космоса. «Не слишком уж расточительно Эрл использует свои стены», — почесала голову Джин. «Витражи занимают добрую четверть всего места, а по моим данным у Эрла должны иметься и другие коллекции. Возможно, тут есть еще одна комната». Кабинет, как он был не огромен, занимал лишь половину диаметра модуля, пристыкованного к станции. Но и здесь было на что посмотреть. Вдоль стен теснились стеллажи, коробки, подшивки, ореховые и плексиглазовые шкафчики, витрины со стеклянным верхом. Слева стояла батарея сосудов. В ближайших плавали угри, и земные образцы, и гости из внешних миров. Джин открыла шкафчик. В нем на особых стержнях левитировали китайские монеты с дырочками. Каждая была снабжена биркой с неразборчивой надписью, сделанной мальчишеским почерком. Джин обошла комнату, изумляясь изобилию экспонатов. Здесь были кристаллы минералов со всех 42 исследованных планет. Для неопытного взгляда все похожие один на другой. На полках лежали папирусные свитки, кодексы майя, средневековые пергаменты в золоте и пурпуре, ирландские руны на рассыпающейся овечьей коже, глиняные цилиндры с выдавленной на них клинописью. Были там и хитроумные головоломки из дерева, клетки внутри клеток, соединяющиеся шары, модели 7 храмов браминов во всем своем великолепии. Джин отметила полку с образцами всех известных устойчивых элементов таблицы Менделеева. Далее находились тысячи почтовых марок, наклеенные на плавающих в круглом шкафу листах. На отдельном стеллаже размещались тома автографов знаменитых преступников вместе с их фотографиями и данными их психических исследований по методам Бертильона и Певецкого. Из одного угла доносился густой аромат духов. Там обнаружились тысячи маленьких флаконов, тщательно описанных и снабженных индексом, тоже из множества миров. Здесь были и образцы грибов из всей Вселенной, полки с миниатюрными фотозаписями шириной в дюйм и оптические диски с бесчисленным количеством запечатленных на них документов. Джин нашла дневник с описанием каждого дня жизни Эрла, записи с результатами измерений его веса, роста и охвата груди, сделанные его неразборчивым почерком. Рядом с каждой записью была изображена многоцветная звезда, многоцветный квадрат, красный либо синий круг. К этому времени Джин уже поняла особенности личности Эрла. У него всегда должны быть в наличии индекс и пояснение условных знаков. Они действительно вскоре были обнаружены девушкой. Как оказалось, круги относились к функциям тела, звезды по сложной системе, которую Джин так и не смогла постичь, описывали состояние духа. Цветные квадраты отмечали связи с женщинами. Рот Джин искривился в сухой усмешке. Она продолжала бесцельно бродить по кабинету, вращая географические глобусы планет, осматривая карты и таблицы. Низменные аспекты личности Эрла были представлены коллекцией порнографических фотографий, а рядом мольберт и холст, на котором Эрл сам пытался рисовать непристойные сюжеты. Джин в отвращении стиснула губы. Перспектива выйти замуж за Эрла радовала ее все меньше и меньше. Она нашла альков, заполненный маленькими шахматными досками с выстроенными на них позициями. Каждую доску сопровождала карточка с пронумерованной записью ходов. Джин подобрала вездесущую книгу с индексом и полистала ее. Эрл играл по переписке с соперниками из всей вселенной. Она нашла его записи о победах и поражениях. Количество побед не слишком превосходило число поражений. Некий Вильям Анхело из Торонто бил его постоянно. Джин запомнила его адрес, решив, что теперь, если Эрл все же примет ее вызов сыграть в шахматы, она будет знать, как нанести ему поражение. Она вовлечет в игру Анхело, будет посылать ему ходы Эрла и наоборот. Путь несколько окольный, утомительный, но почти беспроигрышный. Джин продолжила путешествие по кабинету. Морские раковины, мотыльки, стрекозы, окаменелые трилобиты, опалы, орудия пыток, высушенные человеческие головы. Если бы коллекция отражала систематизированные знания, ее видение должно было поглощать все время и способности четырех земных гениев. Но сокровища собирались бездумно, механически, подобно тому, как мальчишки в школе собирают флажки или этикетки. Одна из стен переходила в шлюзовую камеру с грузовым люком, открывающимся в космос. Нераспакованные ящики, коробки, корзины, узлы, материал, которому еще предстояло пополнить эрловские коллекции, громоздились у входа в комнату. В углу на задних лапах стояло еще одно огромное уродливое существо, словно готовое схватить Джин, и девушка почувствовала странное побуждение подойти поближе. Существо достигало высоты в 8 футов. Косматая шкура походила на медвежью, а само оно смутно напоминало гориллу, хотя лицо его было длинным и остроконечным и выглядывало из-под шерсти, словно морда французского пуделя. Джин вспомнила, что Фассерингей называл Эрла выдающимся зоологом. Она оглядела комнату. Чучело животных, баки с угрями, земные тропические рыбы и инопланетные мегаползы. Маловато, чтобы называть Эрла зоологом. Конечно, существовала еще пристройка. Девушка услышала звук. Щелкнула входная дверь. Джин нырнула за чучело. Сердце ее бешено колотилось, отдаваясь где-то у горла. Она раздраженно подумала. В конце концов, он всего лишь подросток, ему 18 лет. Если я не смогу осадить его, перехитрить, уговорить или каким-либо другим образом перебороть, мне будет самое время начать вышивать скатерти, чтобы зарабатывать на пропитание. Тем не менее, она не покинула своего укрытия. Эрл показался в дверях. Он шагнул вперед, и дверь за ним захлопнулась. Лицо его было красным и унылым. Было похоже, что он только что оправился от приступа ярости или крайнего смущения. Его фаянсово-синие глаза словно ничего не видели. Он нахмурился, подозрительно посмотрел по сторонам, принюхался. Джин сжалась в комочек. Может ли он унюхать ее? Эрл пнул ногой в закрытую дверь и полетел прямо к девушке. Из-под руки твари она увидела, как он приближается, становясь все больше. Руки у него были уперты в бока, голова направлена вперед, как у ныряльщика. Он ударился в волосатую грудь чудовища, отлетел к полу, включил магниты и встал на пол в 6 футах от Джин, тяжело дыша и что-то бормоча под нос. Джин расслышала слова. Ужасное оскорбление. Но если бы она только знала. И Эрл разразился громким презрительным лающим смехом. Джин расслабилась и непроизвольно довольно громко вздохнула. К счастью, Эрл, похоже, этого не заметил. Он немного постоял, что-то насвистывая, как казалось, в нерешительности. Затем подошел к стене и запустил руку за резную деревянную панель. Часть стены отошла в сторону, и сквозь образовавшееся отверстие в кабинет хлынул поток яркого солнечного света. Эрл, продолжая фальшиво насвистывать, вошел в помещение, не удосужившись закрыть за собой дверь. Джин осторожно выглянула из-за своего укрытия, разглядывая секретную комнату. Эрл стоял в 6 футах от нее и читал какой-то список. Вдруг он обернулся и окинул помещение жестким взглядом. Он не двигался. Заметил ли он ее? Несколько мгновений он молчал, не двигаясь, затем подошел к двери и встал в ней, оглядывая кабинет. Губы его шевелились, словно он напряженно размышлял о чем-то, либо составлял какой-то план. Джин лихорадочно пыталась придумать, как бы она смогла незаметно прокрасться к выходу. Меж тем Эрл вышел в альков, подошел к нераспакованным ящикам и узлам, поднял несколько и запустил в сторону открытой двери. Они полетели по воздуху, купаясь в потоке солнечного света. Молодой человек растолкал другие тюки, нашел то, что искал, и послал еще один груз вдогонку. Затем оттолкнулся обратно к двери, но, подлетев к ней, вдруг настороженно задержался. Ноздри его расширялись, глаза, не переставая, перебегали с предмета на предмет. Он вдохнул и вновь повернулся к чучелу чудовища. Эрл не спеша приблизился. Руки, безвольно болтаясь в невесомости по обе стороны тела, придавали ему жуткий вид. Он еще раз оглянулся, с шипением выдохнул воздух и хмыкнул. Джин, скорчившись за чучелом, в ужасе предположила: или это телепатия, или он каким-то непостижимым образом унюхал меня. Эрл нагнулся и вновь завозился с ящиками. Джин молнией бросилась в комнату и нырнула под широкий диван. Распластавшись на животе, она наблюдала, как Эрл подходит к чучелу, осматривает его, и по коже ее бегали мурашки. «Он определенно ощущает мое присутствие». Эрл еще раз осмотрел кабинет. Затем осторожно закрыл дверь, звякнул засовом и повернулся лицом к внутренней комнате. Минут 5 он возился с упаковками, развязывал их и размещал на полках содержимое. Джин оттолкнулась от пола, прижалась к нижней поверхности дивана и переместилась туда, откуда она могла лучше наблюдать за происходящим, оставаясь вне поля видимости. Теперь она поняла, почему Фасерингей говорил об Эрле как о выдающемся зоологе. Существовало другое определение, которое подошло бы ему лучше, но Джин не удавалось вспомнить его. Словарь ее был не богаче, чем у любой другой девушки ее возраста, но ей удалось, наконец, выудить его из памяти. Слово это было тератология, наука об уродах. Эрл был тератологом. Чудовища, каждое из которых казалось вызовом законам жизни на любой планете, были выставлены во множестве стеклянных шкафов. Фоточувствительные панели защищали их от прямого солнечного света, и при абсолютном нуле экспонаты могли сохраняться бесконечно долго, безо всякой таксидермии или бальзамирования. Экспозиция была разнородной, но неизменно чудовищной. В ней присутствовали уроды вида Homo sapiens, макро- и микроцефалы, гермафродиты, существа с лишними конечностями и без конечностей, уроды со щупальцами, существа, похожие на растянутое дрожжевое тесто, уроды, скрученные в кольцо, люди без лиц, зеленые, серые, синие мутанты. Имелись и другие экспонаты, в равной степени отвратительные, но, возможно, и нормальные в своих родных мирах. Подборка со всех известных планет, породивших органических существ. Толстяк, занимавший в экспозиции главное место, показался Джин самой страшной пародией на мужчину. Похоже, он по праву занимал исключительное положение, ибо был жирным до такой степени, что ранее Джин сочла бы подобное невозможным. Окажись рядом с ним Вебберт, он показался бы элегантным атлетом. На земле подобное существо расплылось бы по полу, как медуза. Но здесь, на Эберкромби, он свободно плавал в воздухе, надутый подобно жабьей глотке. Джин пригляделась к его лицу, показавшемуся ей чем-то знакомым. Эрл зевнул, потянулся и сбросил с себя всю одежду. Затем продолжил стоять посреди комнаты, лениво оглядывая ряды своей коллекции. Наконец он принял решение и апатично направился к одному из кубов. Нажал выключатель. Джин услышала тихое мелодичное жужжание. Сильно запахло озоном. Панель куба откинулась. Существо, находившееся в кубе, слегка пошевелилось и задрейфовало в комнату. Джин стиснула зубы. Через мгновение она в ужасе отвернулась. Выйти замуж за Эрла? Она содрогнулась. Нет, мистер Фассерингей, выходите за него замуж сами. $2 миллиона? Она вздрогнула еще раз. За 5 миллионов она выйдет за него замуж. Формально. И если получит деньги вперед. Она сама наденет свое кольцо и не позволит ни единого поцелуя. В конце концов, она всего лишь Джин Парле, а не гипсовый святой. Того, что сейчас происходит, уже более чем достаточно для ее нервов. Вскоре Эрл вышел из комнаты. Лежа под диваном, Джин напряженно прислушивалась. Снаружи не доносилось ни звука. Она должна быть осторожной. Если Эрл застанет ее здесь, он ее, несомненно, убьет. Она выждала 5 минут. До нее не доносилось ни звука, ни другого признака какого-либо движения. Она осторожно подтянулась к краю дивана. Солнечный свет обдал кожу приятным теплом, но девушка едва заметила это. Ей казалось, что все вокруг покрылось пятнами грязи, а воздух был полон заразы, оскверняя ее горло и легкие. Джин хотелось принять ванну. Ничего, за 5 миллионов долларов она купит множество ванн. Где здесь каталог? Должен же быть каталог. Джин нашла его и довольно быстро отыскала интересующую ее запись. Та дала ей очень много пищи для размышлений. Вскоре нашлось и руководство по использованию установки гибернации. Джин торопливо пробежала по нему глазами, мало что понимая. Она уже слышала ранее про подобные устройства. Сильнейшие магнитные поля пронзали живую ткань, захватывая и связывая накрепко каждый отдельный атом. Было достаточно осторожно выключить фиксирующее поле, осторожно заставить частицы вновь начать двигаться, и существо возвращалось к жизни. Джин вернула каталог и руководство на место и оттолкнулась по направлению к двери. Снаружи не доносилось ни звука. Возможно, Эрл был там и занимался фиксацией событий дня в своем дневнике. Ну и что, если даже и так? Она могла постоять за себя. Джин открыла дверь и смело промаршировала внутрь. Кабинет был пуст. Джин прислушалась. Ее ушей достиг тихий звук бегущей воды. Эрл принимал душ. Идеальный момент для бегства. Девушка решительно оттолкнулась ногой от стены и запустила себя к внешней двери. В этот миг дверь открылась. Из ванной вышел Эрл. Его коренастый торс блестел от водяных капель. Он замер на месте, затем поспешно обернул полотенце вокруг талии. Лицо его пошло красными пятнами. «Что вы здесь делаете?» «Я пришла проверить ваше белье», — тихо ответила Джин. «Посмотреть, не нужно ли вам полотенце». Он ничего не ответил, лишь стоял, пристально глядя на нее. Затем прохрипел. «Где вы находились в течение последнего часа?» Джин сделала дерзкий жест. «Конечно, здесь. А вы меня искали в другом месте?» Он осторожно переместился немного вперед. «У меня есть хороший повод». «Для чего?» Джин уже нащупала спиной дверь. «Для?» Дверь открылась. «Стойте!» Джин выскочила в коридор в миг, когда протянутые руки Эрла были уже в футе от нее. «Вернитесь!» — выкрикнул Эрл, вылетая из комнаты в попытке ее схватить. В этот момент из коридора раздался дрожащий голос миссис Блейскейл. «Мистер Эрл!» Эрл, ругаясь и злобно шипя, отступил обратно в спальню. Джин заглянула во все еще открытую дверь комнаты со словами: «В следующий раз вы увидите меня, когда пожелаете сыграть со мной в шахматы». «Джин!» — рявкнула Блейскейл. «Что вы имеете в виду?» — сурово спросил Эрл. Джин сама не знала, что хотела сказать. Ее ум блуждал. Лучше ей пока держать свои мысли при себе. «Я скажу вам завтра утром», — она шаловливо рассмеялась, — «около 6 или 6:30». «Мисс Джин», — сердито повысила голос Блейскейл, — «немедленно уйдите прочь от этой двери». Джин сидела в столовой для прислуги и успокаивала нервы, потягивая из чашечки чай, когда в помещении появился Вебард, толстый, помпезный и нервный, как дикобраз. Он высмотрел Джин и громким, пронзительным, как гобой, голосом выкрикнул: «Мисс!» Джин действовала по заранее намеченному плану. Она выставила вперед подбородок, скосила глаза и, поддав в голос металла, гаркнула в ответ. «Вы ищете меня?» «Да, несомненно, вас. Где вы?» «Ну, а я искала вас», — перебила Джин. «Вы хотите выслушать то, что я собираюсь вам сказать, наедине или здесь?» Веберт заморгал. «Ваш тон дерзок. Если вам угодно...» «Ладно», — перебила его Джин. «Тогда прямо здесь. Во-первых, я увольняюсь. Я собираюсь на землю». Веберт в тревоге поднял вверх руку и заозирался. Разговоры за столом смолкли. На них мигом уставился десяток пар любопытствующих глаз. «Я побеседую с вами в своем офисе», — сказал Веберт. Дверь офиса захлопнулась. Веберт подлетел к своему огромному креслу. Магнитные нити в брюках зафиксировали его круглое тело. «Ну», — начал он, — «что все это значит? У меня на вас очень серьезные жалобы». «Можете выбросить их в урну», — с отвращением сказала Джин, — «и говорите по делу». Огромное лицо Веберда, казалось, раздулось еще сильнее. «Вы дерзкая распутница!» Джин оставалась абсолютно невозмутимой. «Может, вы предпочитаете, чтобы я рассказала Эрлу о том, кто и по чьему указанию устроил меня на Эберкромби?» Лицо Веберда вытянулось, рот открылся. Он быстро заморгал. «Вы не смеете», — начал он. «Советую вам прекратить относиться ко мне, как к неразумной девчонке». «Это деловой разговор», — спокойно проговорила она. «Чего вы хотите?» «Чтобы вы ответили на несколько вопросов». «Слушаю вас». «Расскажите мне о старом мистере Эберкромби, муже миссис Клары». «Нечего рассказывать. Мистер Юстус был безупречным джентльменом». «Сколько детей было у него с Кларой?» 7. «И станцию наследует старший ребенок?» «Да, только старший. Мистер Юстус строго придерживался фамильных законов. Конечно, всем его детям было гарантировано место на станции. Тем, кто пожелал остаться». Джин удовлетворенно кивнула. «Старшим был Хьюго. А сколько прошло времени с кончины Юстуса до смерти Хьюго?» Веберт счел беседу в высшей степени неприятной. «Это все бессмысленная болтовня», — прорычал он. «Отвечайте на мой вопрос». «Прошло 2 года». «А что с ним случилось?» «С ним случился удар, сердечная недостаточность», — поспешно произнес Веберт. «Теперь скажите мне, что это за разговоры о вашем уходе?» «Когда это произошло?» — не обратила внимания на его вопрос Джин. 2 года назад. И затем в наследство вступил Эрл. Веберт поджал губы. К несчастью, в то время мистер Лайонел находился вне станции, и по закону ее владельцем стал Эрл. Джин сощурила глаза. «Больше похоже на то, что Эрл хорошо рассчитал время». «Довольно, юная леди. Мы уже достаточно вас наслушались. Если...» Джин перебила его опять. «Мистер Веберт, давайте раз и навсегда придем к взаимопониманию. Или вы ответите на мои вопросы и прекратите пустые угрозы, или я спрошу кое-кого другого. И когда я это сделаю, этот кое-кто начнет задавать вопросы вам». «Вы маленькая наглая дрянь», — зарычал Веберт. Джин повернулась к двери. Веберт хрюкнул и метнулся вперед. Джин тряхнула рукой. В ней мгновенно появился острый кусок пластика. Веберт в панике забарахтался, пытаясь остановиться в воздухе. Джин подняла ногу и точным ударом отправила его обратно в кресло. «Я хочу видеть фотографии членов семьи Эберкромби», — объявила она. «У меня нет таких фотографий». Джин пожала плечами. «Не проблема. Я могу найти их в каталоге «Кто есть кто» в любой библиотеке». Она холодно оглядела управляющего, пряча самодельный нож в рукав. Веберт съежился в кресле. Возможно, он принимал ее за маньяка-убийцу. Джин спокойно спросила. «Правда ли то, что Эрл стоит $1 миллиард?» $1 миллиард? Фыркнул Веберт. Смехотворно. Семья не владеет ничем, кроме станции, и живет на доходы с нее. За 100 миллионов можно было бы построить другую, в 2 раза больше и роскошнее. Тогда откуда Фассерингей взял эту цифру? Удивленно спросила Джин. «Не знаю», — резко ответил Веберт. «Где сейчас находится Лайонел?» Веберт страдальчески поджал губы. «Отдыхает где-то на Ривьере». «Так вы говорите, у вас нет никаких фотографий?» Управляющий почесал подбородок. «Ну, где-то, кажется, есть снимок Хьюга. Погодите минутку». Он зашарил у себя в столе, принялся что-то там перебирать, роясь в куче бумаг, и, наконец, извлек снимок. «Вот мистер Хьюга». Джин с интересом вгляделась в фотографию. Ну и ну. Человек на фотографии был двойником толстяка из зоологической коллекции Эрла. Она резко взглянула на Веберда. «А каков адрес Лайонелла?» «Этого я не знаю», — ответил Веберт с долей былого величия. «Не тяните резину, Веберт!» «Вилла Пассе Темпе в Джуане». «Я поверю в это, когда просмотрю вашу картотеку. Разблокируйте свой компьютер». Веберт тяжело засопел. «Юная леди, послушайте, это опасные материи». «Почему?» «Ну, Веберт понизил голос и боязливо покосился на стены комнаты. На станции все знают, что мистер Эрл и мистер Лайонел были, ну скажем, не лучшими друзьями. Прошел слух, имейте в виду, что мистер Эрл нанял одного известного преступника, чтобы убить мистера Лайонела». «Может, Фассерингея?» — подумала Джин. «Так что?» — продолжал Веберт. «Как вы теперь сами видите, необходимо соблюдать крайнюю осторожность». «Ладно», — металлическим голосом произнесла Джин. «Теперь давайте посмотрим картотеку». В конце концов Веберт сдался и набрал код доступа. «Вы справитесь с компьютером лучше меня», — приказала Джин. «Подключайтесь к картотеке». Веберт принялся угрюмо жать на клавиши. «Вот он», — сказал он. «Отель Атлантида, помещение 3001, французская колония, столица Земля». Джин запомнила адрес, затем нерешительно встала, размышляя, какие еще вопросы можно было бы задать. Веберт натянуто улыбался. Игнорируя его, Джин рассматривала свои ногти. В такие моменты она ощущала в себе несоответствие своему возрасту. Когда доходило до действия, борьбы, выставления кого-либо на посмешище, подглядывания, разыгрывания какой-нибудь затеи, занятий любовью, Она чувствовала полную уверенность в себе. Но принятие решений, определение того, какой из путей имеет большие шансы на успех, а какой лучше отбросить, все это лишало ее уверенности. А старый Вебард, этот жирный пузырь, успокоился и теперь злорадствовал. Ничего, пусть наслаждается собой. Ей необходимо вернуться на землю. Она должна увидеть Лайонела. Возможно, Фасерингея наняли убить его, но возможно и нет. Возможно, Фасерингей знал, где его найти, а возможно и нет. Вебард знал Фасерингея. Вероятно, он служил Эрлу посредником. А может, Вебард сам вел какую-то сложную игру? Сейчас стало очевидно, что его интересы скорее связаны с Лайонелом, а не Фасерингеем, поскольку о плане свадьбы с Эрлом он, очевидно, не знал. Ей необходимо, чтобы Лайонел оставался в живых. Если это означало конфликт с Фасерингеем, то тем хуже для него. Он мог бы побольше рассказать ей о зоологической коллекции, прежде чем посылать Кэрлу. «Конечно», — сказала она себе, — «Фасерингей мог и не знать о применении, которое нашел своим экспонатом Эрл». «Ну, допрос закончен?» — спросил Вебард с кривой усмешкой. Джин кивнула. «Когда следующий корабль на землю?» «Грузовой шаттл отправляется вечером. Надеюсь, с пилотом мы поладим. Можете дать мне расчет». «Расчет с вами? Вы работали только один день. Вы должны станции за дорогу, за форму, за еду». «О, не берите в голову». Джин развернулась и запустила себя в коридор. Пройдя в комнату, она стала собирать свои вещи. В двери показалась голова Блейскейл. «Вы здесь?» — она фыркнула. «Мистер Эрл спрашивает вас. Он непременно хочет вас видеть». Было заметно, что начальница не рада порученной ей миссии. «Конечно», — сказала Джин, — «сейчас же иду». Блейскейл удалилась. Джин оттолкнулась и полетела по коридору к грузовой палубе. Пилот шаттла занимался загрузкой в него пустых металлических канистр. При виде Джин он состроил кислую гримасу. «Снова вы?» «Я собираюсь обратно на землю. Вы были правы. Мне это не подошло». Пилот хмуро кивнул. «На сей раз поедете в грузовом отсеке. Так будет лучше для нас обоих. Если вы разместитесь в кабине, то я за себя не отвечаю». «Согласна», — кивнула Джин. «Отправление через час».